Приложение. Поль Бютке, заместитель директора Национального музея естественной истории и директор лаборатории рыбного промысла в колониальных водах, был настолько любезен, что согласился дать научную справку о некоторых животных, которые мне встретились, и фотографии, которых он видел. Белый кит. Скорее всего, это был спиноперый кит, Balaenoptera physalus, или головач обыкновенный, которого китоловы называют фин или финбак. Эти животные нередко встречаются в Средиземном море. Как известно, спиноперые киты отличаются от обыкновенных тем, что у них есть спинной плавник, который ясно различим в тот момент, когда кит ныряет. Форма и расположение плавника, а также характерное движение уходящего в глубину кита на фотографии говорят о том, что в данном случае мы имеем дело именно с головачом обыкновенным. Но точно определить вид кита можно только после более полного осмотра. Что касается его белой окраски, то она действительно необычна. Тело беловатое, плавник белый с черной каймой на задней части, хвостовая часть сероватая. Резко выраженная неровная пигментация у спиноперых китов – обычное явление, но экземпляры совершенно белых китов-альбиносов чрезвычайно редки. До сих пор о них не упоминалось ни в одной из опубликованных работ. Однако мой коллега, председатель исследовательского комитета Макинтош, рассказывал мне в марте 1953 года, что один из его инспекторов-китоловов видел, как на плавучем заводе в Антарктике среди прочих китов разделывали одного белого головача. Инспектор не счел нужным вмешиваться, и кит-альбинос был без всяких церемоний разделан точно так же, как и его пигментированные собратья. Кроме того, известен еще лишь один случай альбинизма у китообразных. В 1951 году китобои англо-норса загарпунили у берегов Перу белого кашалота. Акула. Очень длинные грудные плавники с белыми концами, округленный спинной плавник тоже с белым концом, характерная морда – все это указывает на то, что эта акула принадлежит Carcharhinus longimanus или White-Tipped Shark. Кусто и Тайе прислали мне фотографию подобной же акулы, сделанную под водой во время погружения в районе островов Зеленого мыса. Эта пелагическая акула более океанская, чем ее прибрежные сородичи из того же вида Carcharhinus. Она встречается и в Средиземном море, но гораздо чаще в южной части Атлантического океана и обычно далеко от берегов. Таких акул не видели ни у берегов Соединенных Штатов, ни у африканского побережья. Говорят, что эта акула нападает на людей, но это все еще не доказано. Наиболее крупный из точно измеренных экземпляров достигал 3,5 метров в длину, однако встречаются акулы длиной до 4 метров и более. Принадлежит к виду живородящих. Поскольку эти акулы живут в открытом океане, они менее известны, чем другие виды, обитающие вблизи берегов. Баллиста. Баллисты – рыбы, обычно живущие вблизи берегов. Их редко употребляют в пищу, так как они считаются ядовитыми и даже смертельно ядовитыми. Баллисту называют trigger fish – рыба-замок, так как ее первый спинной позвонок как бы запирается вторым, более коротким. В книге Джордана и Эвермена «Рыбы Северной и Центральной Америки», часть 2, на странице 1698 о баллистах сказано. Употребление этих рыб в пищу вызывает симптомы самого острого отравления. Доктор Минье считает, что ядовитое мясо баллист действует сначала на нервные ткани желудка, вызывая жестокие спазмы мускулатуры этого органа, а затем на спазмы всего тела. Все тело охватывают судороги, язык распухает, глаза стекленеют, дыхание становится затрудненным и пострадавший умирает от страшного болевого шока. Поль Бютке.